Папуля, наш кормилец, приготовил простой и полезный завтрак. Сырники с медом и сметаной, фруктовый салат, чай, кофе. Но я не успела поесть со вкусом, с толком и расстановкой. Алка налетела на меня, как маленький смерч, подхватила и потащила. «Бежим купаться, у меня есть 1,5 часа!» Я только успела натянуть купальник и схватить полотенце. Даже солнцезащитный крем не нанесла, чтобы не задерживаться и не отягощать дополнительно нелегкую жизнь матери 3-месячного младенца. Ой, не зря Азяма с Алкой долго сопротивлялись желанию наших родителей продолжить славный род Кузнецовых. Вымогая у молодоженов внука или внучку, папуля и мамуля клялись, что будут всячески помогать счастливым родителям, и не обманули, впряглись в воспитательный процесс добросовестно. Но даже при их поддержке взрослым детям приходится тяжело. Зяма постоянно ходит сонный, как осенняя муха, а крошка-худышка Алка отощала и побледнела так, что могла бы без грима сняться в каком-нибудь фильме про привидения. И это при том, что папуля очень старается ее откормить. Нет, лично я с детьми спешить не буду. И очень тщательно проверю свой чемодан перед отъездом в свадебное путешествие. Алка-то в их зямой романтическом вояже забеременела из-за того, что кое-кто по недомыслию вытащил из ее багажа косметичку, аптечку с разными таблетками, включая противозачаточные. Читайте об этом в романе Елены Лугуновой «Собачье танго». Ладно, будем говорить честно. Этим вредителем случайно стала я. И осознание собственной вины не дает угаснуть моему чувству ответственности. Я тоже помогаю Алке с малышом. Ну, как могу. На сей раз от меня требовалось немного. Безропотно оставить недоеденный завтрак и сопроводить подружку к морю. Не на городской пляж. Мы не успели бы сбегать туда-обратно за 1,5 часа. А в укромную бухточку у подножия горы, на которой стоит наш летний дом. 15 минут вниз по склону, 1,5 часа вверх, 45 минут чистого времени на водные процедуры. «Извини, я дернула тебя, потому что Зяма сегодня не мог пойти со мной. У него срочные правки, заказчик, как обычно, хочет странного». Безостановочно болтала Трошкина, наслаждаясь редкой возможностью говорить сколько угодно и в полный голос, без боязни потревожить малыша. Я молча кивала, тоже получая удовольствие от прогулки, даже если она происходит в ускоренном темпе. «Наш летний дом чудесно расположен». Почти на вершине горы, складчатые бока которой покрыты бурой шерстью сухой травы. В ней прячутся плиты забытого старого кладбища, камни древних крепостных стен, бетонный дот времен Второй мировой, колодец с чистой ледяной водой, заброшенные фундаменты сооружений, так и не ставших домами. Тут невыгодно строить. Гора крутая, ее склоны ползут. Нужно ставить подпорные стены, а это сложно и затратно. Внизу-то, конечно, натуральный муравейник. Многочисленные постройки стоят в склейку, без зазоров. А ближе к вершине просторно. У нас и соседей-то всего ничего. 3 обитаемых дома, да и те сейчас пустуют. Их хозяева приезжают в Крым только на пике сезона, в июле-августе. «Давай через крепость, успеем». Коротко глянув на наручные часики, предложила Алка. Она тоже любит этот путь. Он чуть длиннее, но гораздо живописнее и интереснее. Заросли ежевики и дикого хмеля защищают подступы к старой башне. В проломы каменных стен плещут синью небо и море. Поскользнешься на пыльной осыпи, повиснешь над бездной. Внизу открытый зев катакомб. Вверху — грозовые облака, пролетающие тенью коршуна, прорывающиеся серебряными стрелами молний и стаивающие в радугу. С вечера был прогноз на грозу. Синоптики обещали ее ночью, но что-то ошиблись. Опасливо посматривая на небо, тарахтела Трошкина. А я специально окно и дверь закрыла поплотнее, чтобы Кимка не испугался грома и молний. «Как думаешь, мы попадем под дождь? Какая разница?» Я посмотрела на море. Оно волновалось, но не штормило. «Все равно мокрые будем, купаться же идем». «Ты думаешь, это безопасно?» — заколебалась Алка. «Мы не утонем? Она очень ответственно относится к своей новой роли заботливой матери и фанатично оберегает любимого сынишку от всех и всяческих рисков, включая опасность остаться сироткой. «С чего бы нам тонуть?» Я бросила на горячие камни полотенце, скинула босоножки и сарафан, пошла к воде. Кроме нас, с Алкой, на каменистом пятачке никого не было. Здесь вообще мало кто купается. Место не самое привлекательное. Ни тебе простора, ни курортной атмосферы, ни пляжной инфраструктуры. Слева полуразрушенная каменная башня, зеленоватая снизу, где ее неутомимо лижут волны. Справа какая-то закрытая территория, огороженная ржавым сетчатым забором. Между ними укромный закуток, частично занятый остовом разбитой лодки, которую удобно использовать в качестве лавочки. Мне нравится думать, что это только наше место. Такой скромный частный пляжик. «А вода теплая, нет?» — продолжала волноваться Алка. «Волны могли нагнать холодную, боюсь простудиться, мне нельзя болеть». «Ничего они не нагнали». Пробуя воду ногой, ответила я в защиту волн. «Хотя...» «Что?» Трошкина перестала выпутываться из одежек и замерла, как встревоженный суслик. Я привстала на цыпочки, всмотрелась в морскую даль. Хотя какая это даль, метров 10 от берега. «Что? Что там?» Не успокаивалась Алка. Я молча вернулась к ней, забралась в разбитую лодку и залезла, пошатываясь на остатки ее задней части. «Корма это называется, да?» Лучше бы, конечно, впереди встала, героичнее смотрелась бы, как деревянная дева на носу бригантины. Но там доски совсем прогнили. Дева бы грохнулась. А у девы же маленький племянник. И нельзя подвергать его риску оказаться близким родственником скудоумной тетки-инвалида. «Индия!» — не выдержав, рявкнула Алка. «В чем дело, якорь мне в глотку?» «Ага». «Значит, героическая морская тема мне все же удалась, раз уж благовоспитанная Трошкина заговорила как старый пират». «Лезь сюда», — предложила я и протянула руку, помогая установке на бывшей лодочной корме второй недеревянной девы. «У тебя зрение получше, смотри туда». «Мне кажется, или там что-то плавает. Вроде все волны синие и катятся, а одна зеленая и стоит». «Да это же лодка!» Мелкорослая Трошкина нервно подпрыгнула и чуть не сверзилась за борт. «Перевернутая лодка, она плавает вверх дном!» «А так бывает?» Я искренне удивилась. «Чего это она плавает, если вверх дном? Должна же затонуть!» «Ты не о том думаешь!» «А о чем надо думать?» «Думать не надо!» Трошкина спрыгнула с лодки и закопалась в свои тряпки. «Надо это...» «Свистать всех наверх!» Она достала и продемонстрировала мне свой мобильник. «Перевернувшаяся лодка — это серьезно, там же могут быть люди, надо их спасать». «Так ты спасателем свистнешь?» — уточнила я намерение подруги и подсказала. «Номер экстренной службы 112. Держи». Подруга сунула мне мобильный и принялась одеваться. «Звонить будешь ты. Знаю я эти экстренные службы, они пока приедут. Пока свидетельские показания снимут, а у меня ребенок маленький, его скоро снова кормить. Я пойду, ладно? И вместо себя к тебе Дениса пришлю». «Отличный план», — согласилась я и, не мешкая, набрала 112. Трошкина убежала. Я немного позагорала, но в воду лезть не стала. Мало ли, вдруг там и правда утопленники плавают. Не нужна мне такая компания. Минут через 40. Я уже оделась, потому что солнышко поднялось высоко и начинало припекать. Пришли Денис с Барклаем. Милый принес мои несъеденные сырники и сок, так что, когда появились ребята из МЧС, я с аппетитом уплетала свой поздний завтрак. И, боюсь, в глазах спасателей выглядела особо и бестрепетной, и нечуткой. Нежная барышня в такой ситуации должна была нервно прохаживаться вдоль линии прибоя, звучно хрустя пальцами и всхлипывая. А если и сидеть, то не на заботливо сложенной в четверо майке спутника, а прямо на голом сыром песке, в неуемной тревоге, напрочь забыв о необходимости заботиться о своем женском здоровье. С другой стороны, а что такого я нашла? Всего лишь перевернутую полузатопленную лодку. Был бы то выброшенный волнами полуистлевший пиратский бриг со скелетами на борту, я бы, наверное, впечатлилась. Скелетов я еще не находила. Части тел, да, было дело. «Спокойно», — сказал мне Денис, хотя я и так не нервничала. И вытянул из-под меня свою майку, чтобы спрятать под ней свой мускулистый торс. Милый тоже успел позагорать, не терял времени даром. «Майор Кулебякин, ГУВД Краснодарского края», — представился он спасателем. «Там в воде перевернутая лодка. Увидели где-то час назад, с того времени она с места не сдвинулась». «Конечно, не сдвинулась. Там же камни здоровенные, застряла, небось». Обменявшись с Денисом рукопожатием, ответил старший из прибывших. «Видно, штормом прибило. Ну да вы не местный, откуда вам знать-то? Так, Семён, давай туда». Парень в гидрокостюме пристегнул к поясу трос на карабине и полез в воду. «Иди уже, я тут сам». Обернулся ко мне Кулебякин. Я бы, разумеется, не ушла и посмотрела, что будет дальше. Но мне, уж извините за интимную подробность, после выпитого сока очень хотелось в туалет. А не бежать же в чахлые кустики на глазах у бравых парней. «Чёрты, потом все мне расскажешь», — строго нашептала я на ухо Денису и вынужденно удалилась. Дома, уже посетив удобство, я поймала и приперла к стене мамулю. Не фигурально, а буквально. Стена была желто-серая, сложенная из местного ракушечника, рельефная и шершавая. И сарафан с открытой спиной вполне позволял мамуле прочувствовать фактуру и момент. Собственно, она сама по доброй воле прислонилась к этой стене в тенистом уголке двора и зафиксировалась на ней, как большая наклейка. Волосы распущены, плечи расправлены, руки раскинуты, глаза закрыты. На лице выражение горделивое и страдальческое одновременно. Не иначе вошла в образ прекрасной вампирши, томящейся в оковах в мрачном замковом подземелье. У нее в новом романе в главной роли как раз принцесса кровососов фигурирует. Сдается мне, мамуля немало привносит в этот образ от себя лично. Так сказать, добавляет фантазиям подкупающей достоверности. «Попалась, исчадие! Теперь ты все расскажешь!» Грозно возвестила я и находчиво побренчала шампурами с мангала, имитируя пугающий звон пыточного железа. «Признавайся, сколько ты поставила на меня?» Принцесса вампиров приоткрыла один глаз, оценила угрозу, презрительно фыркнула и демонически захохотала. «Ха-ха-ха! Вижу, на понт тебя не взять!» Я отложила шампуры и почесала в затылке. Мамуля — мастер выверенных сюжетных линий. Просто так убедить ее в том, что я уже все знаю, не получится. Ладно, зайдем с другой стороны. Включим логику. «Ты помогаешь мне. Взять хотя бы провокационную парижскую ночнушку. Значит, моя победа в твоих интересах. Да, сговор на тотализаторе — это нечестно, но как выгодно. Предлагаю действовать сообща и для начала открыть карты. Ведь вы же сделали ставочки, правда?» Страдание на мамулином лице сделалось отчетливее. «Партизанин вампирус!» — восхитилась я. «Будешь молчать даже под угрозой финансовых потерь?» Вампирша дрогнула. «Ну, он к кустам моим приник и вырвал грешный мой язык». Продекламировала она и выразительно покосилась на папулю. Он как раз прошествовал мимо нас с доброй улыбкой на лице и банным полотенцем на плече. Еще и пробормотал снисходительно на ходу. «Развлекаетесь? Ну-ну». «Папа запретил тебе говорить мне об этом?» — догадалась я. «Взял с тебя какую-нибудь страшную клятву, типа «Век тебе не видать шоколадных пирожных с пьяной вишней»?» Мамуля вздохнула. «Брось, тебе ли не знать, что почти любую клятву можно обойти?» — коварно осклабилась я. «Ты не говори, напиши или нарисуй. Вот тебе подходящее стело, Давай, царапай шокирующие признания. Я снова взяла шампур и притянула его пленнице. Мне рисовать? Неподдельно ужаснулась принцесса вампиров. Да, это я погорячилась. Художник мамуля тот еще. Зяма, наш гениальный дизайнер, пошел не в нее. В папулю, наверное. Тот идеальные звездочки на бронемашинах без трафаретов рисовал. А наша писательница как-то загорелась идеей освоить новый для нее перспективный жанр комикса, но получился у нее не комикс, а ребус. Где вампиры, где оборотни, не понять. Все персонажи в стиле «палка, палка, огуречек» получился человечек. У меня лично, а я вообще-то сообразительная, отличить кровососа от метаморфа получилось только в финальной сцене, где обоих успешно прикончил какой-то третий огуречек. Кто такой, я до сих пор не в курсе, но явно смышленый и сноровистый малый. Вампиру он грамотно пронзил колом в темном склепе, а оборотня в светлой роще, березовой вроде бы. Деревья были узкие и поперечно-полосатые, как рукава матросских тельняшек. Короче говоря, любые мамулины художества могли больше запутать, чем прояснить ситуацию. «Тогда давай как-нибудь так, знаешь, намеками, или изоповым языком», — предложила я. «Я спрашиваю, а ты как бы не отвечаешь, а просто так говоришь вне связи с моим вопросом. Вроде как ассоциативно, ага?» «Хм». Вампирша поглядела на меня с интересом, подумала и кивнула. «Отлично, тогда начали», — обрадовалась я. «Итак, вы сделали ставки на нас с Денисом?» Мамуля немного подумала и, глядя поверх моей головы, продекламировала. «Две равноуважаемых семьи в Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие. То есть тотализатор действительно существует, ставки сделаны, и противники с двух сторон интригуют вовсю, пытаясь обеспечить себе преимущество». Не затруднилась я перевести с языка высокой поэзии. Шекспир поистине гениален. В одном предложении вся суть. «А кто на кого поставил?» Мамуля посмотрела на меня с укором. «Ах, да, прости, это некорректный вопрос. Спрошу по-другому. Ты сделала ставку на меня?» «О, дочь моя! Мои дукаты! Дочь! Дукаты христианские мои!» «Спасибо, мамулечка, я в тебе не сомневалась», — растрогалась я. «А папа против обыкновения изменил любимой дочь и взял сторону Дениса, да?» «Вражду сменив любовью, распрю миром в собрании гордых и суровых пэров», — кивнула мамуля. «Объединились, значит, наши гордые пэры. Ну-ну. А бабуля?» Мамуля наморщила лоб. Да, про бабулечек Шекспир не особо писал. Пришлось любительнице классической поэзии поскрести по сусекам в родном отечестве, и кое-что она нашла. «Ты жива еще, моя старушка. Жив и я. Привет тебе, привет. Вы обе живы, то есть бабуля в этой ситуации, как и ты, за меня», — расшифровала я. «Одобряю. Привет вам, так сказать, привет. А что, Зяма?» «Все это брат мой хочет доказать, и если замысел его удастся, 500, не меньше, добрых фунтов в год утянет у меня», — покривилась мамуля. «А это откуда?» — восхитилась я. «Тоже Шекспир?» «Король Иоанн», — улыбнулась родительница. «Гляди-ка, прям наше все». «Но я поняла, Зяму поставил на Кулебякина. Получается 2-2. Хотя есть же еще Алка. Она-то с кем?» Мамуля повертела ладошкой и снова изменила Шекспиру с соотечественником. «Между тучами и морем гордо реет буревестник». «Значит, Трошкина еще не определилась», — поняла я. «Надо как-то убедить ее взять сторону Дениса. Тогда ставки станут 3-2, не в мою пользу. А я возьму и выиграю. Вы с бабулей будете с прибылью и поделитесь со мной. В том нет запрета. помещая в рост, даешь ты счастье в долг. И потому умножь себя в другом, ведь выбор прост. Будь твой процент хоть 10 к 1. Немного подумав и посчитав на пальцах, продекламировала мамуля. 10 мало, я хочу 20%. Не согласилась я. И еще вот что. Никто не принял в расчет малыша Акимку, а он ведь тоже член семьи. Я дам тебе денег, и ты поставишь их от имени малыша. Мамуля подняла брови. На меня, конечно, ответила я на невысказанный вопрос. Не обязательно всем нашим мужикам от мала до велика выступать единым фронтом. Мы с кем-то воюем? Мимоходом поинтересовался, следуя в обратном направлении папуля. Подкрепление не нужно? Подкрепиться не откажемся. Ловко вывернулась сообразительная мамуля. Что у нас сегодня будет на обед, Боренька? Молочный суп с брюквой и драники с мясной подливой и карамелизированным луком, ответил папуля. Дюша, поможешь почистить картошку? Я бы с удовольствием, но у меня в пальце занозы, я не справлюсь с ножом, соврала я. Ненавижу чистить картошку. Не можешь справиться с ножом? Бери лопату. Легко согласился папуля. До обеда как раз немного углубишь траншею, она еще мелковата. Я? Папуля наш бывший военный. Теперь-то он мирный кулинар-изобретатель. Но перемещение в горячую точку у плиты не избавило его от привычки включать чуть что режим фельдфебеля. Папуля обожает припахивать к работе всех праздношатающихся и искренне считает трудотерапию панацеей от всех болячек, включая занозы в пальцах и любых других местах. Но лопата — это совсем не дамский аксессуар. «Ну а кто?» Папуля выразительно огляделся. Мудрая мамуля бесследно растворилась в тени сарая. Вампирские принцессы, они как ниндзя, крадущиеся тигры. «Денис ушел, я буду занят обедом». «А Зяма?» «Я, конечно, люблю своего брата, но не настолько, чтобы вместо него лопатой махать». «Ушел за молоком». «Он давно уже ушел», — встревоженно заметила Алка, укачивающая Кимку на веранде. «Больше часа назад». «Это странно, как бы чего ни случилось, надо бы посмотреть». Я показательно нахмурилась, и прежде чем кто-либо успел меня остановить, резвой рысью унеслась со двора на поиски пропавшего братца. По пути я прихватила со стола булочку. Будем с Зямой, как сказочный брат с сестрой, Ганс и Гретель, отмечать свой трудный путь хлебными крошками. Если они, конечно, останутся у меня, эти крошки. Булочка-то вкусная, ням. Захныкал мне вслед сотрясаемый Алкой Ким. Завидую я нашему малышу. Этот дом на горе станет его счастливым летним приютом. Тут у него будут дед, сад, вода из шланга, брехливые соседские собаки, коты, которые гуляют сами по себе, зеленые в полосочку озерные лягушки, сверчки и чердак с роскошным видом на морские дали. Размышляя о светлом будущем младшего представителя клана Кузнецовых и чавкая вкусной булочкой, я из-под ладони обозрела окрестности. На ступеньках крутой и кривой лестницы, ныряющей под гору, к площади у магазина запыхавшегося Зяму я не увидела. Переместившись взглядом в жидкую тень кривой акации, я поняла. Вот это правильный ход мысли. Зяма не дурак, и искать его надо не на лестнице, растрескавшиеся бетонные ступеньки, которые нагреваются так, что горячий воздух над ними дрожит зыбким маревом. Днем к нам на гору приходит жара, злая. Веселая, звенящая. Темные стены генуэзской крепости нагреваются, понемногу истаивают в зыбе дрожащего воздуха, размываются, теряются на фоне низкого неба. Пышное облако смазывает зубчатые горы, как крючки, заедающие молнии. На скальных пиках остаются белые хлопья, и небо придвигается ниже. Синоптики обещали, застегнется со свистом и громом, обрушится, придавит, смоет, сметет в ущелье, но розовые вьюнки, невесомые и хрупкие, как бабочки, не верят и правильно делают. Дождя нет уже вторую неделю. Папуля наш, боясь пожаров, под ноль косит сухую белобрысую траву на горе у дома. Крутой лоб горы лысеет, набычивается, морщится. Отчетливо проступают старые военные траншеи, шрам древней стены, серая бородавка блиндажа, бугры и впадины забытого погоста. Могилы на горе такие старые, что лишь пара плит с уверенностью определяются как надгробные, но и на них уже надписи стерлись, лишь кресты едва различимы. Памятные камни раскололись, ушли в землю, спрятались в траве. Кто здесь лежит? Почему так далеко и высоко? Спросить некого, но мир вам, мир и покой. Мирно и покойно почивал и брат мой Зяма на травяном ложе в зыбкой тени большого куста шиповника. Я обнаружила его, наскоро исследовав местность короткими перебежками с одного островка жидкой тени на другой. «У кого-то совсем нет совести», — громко посетовала я, руки в боки встав над сладко посапывающим братцем. «Тебя же за молоком послали!» «И что?» Зяма сел и потер щеку, на которой красиво отпечатался разлапистый листочек. «Совести нет, но молоко есть». Он пошарил в зарослях диких каперсов и продемонстрировал пакет с логотипом супермаркета. «Оно же скиснет на этой жаре!» «Не скиснет. Я взял ультрапастеризованное». Зевнув, успокоил меня братец. «И это термопакет, он превосходно держит температуру». «Зачем ты явилась, Дюха? Я так прекрасно спал». «Угу, а теперь так же прекрасно поработаешь лопатой». Я одной рукой подхватила пакет, а другой настойчиво потянула Зяму за полу рубашечки. «Вставай!» Полковник Кузнецов объявил мобилизацию на рытье окопов, и жена тебя уже потеряла. «Не говори ей, что я тут спал», — попросил Зяма, отряхивая модные штанишки. «Она обидится, но я уже просто не могу с этими бессонными ночами. Мне проект сдавать, а я не соображаю ничего, в голове только одна мысль — поспать бы». «Так и быть, я не выдам тебя», — пообещала я. «Скажем, что ты на крутой лестнице ногу подвернул и полз по ней домой к жене и сыну из последних сил. Если бы не я, вообще не поднялся бы. Хромать только не забудь». «Так». Братец поджал одну ногу, повис на моих плечах и жалобно застонал. «Брось меня, брось, сестра, не донесешь. «Блин, ну ты и тяжелый. Иди нормально, висеть и стонать начнешь у нашей калитки». Зяма прекратил изображать раненого бойца, зашагал бодро, задышал глубоко. «Красота! Молодец наш папуля, что купил тут участок. Локация идеальная. Вроде и в уединении, на природе, а курортный проспект со всеми его удовольствиями в двух шагах. Кстати, вы с Дэном собираетесь вечером на карнавал?» «Ой, карнавал! Совсем о нем забыла. Конечно, мы пойдем, а вы?» «И мы тоже. Пращуры обещали поработать сегодня нянями». Я фыркнула. Когда-то Зяма за глаза называл наших родителей просто предками, а теперь с появлением малыша Акимки повысил их в звании до пращуров. Вот мамуля рассвирепеет, если узнает. Ей еще 55 нет, а выглядит она максимум на 40, как моя старшая сестра. «Ты это слышишь?» Братец внезапно остановился и насторожил ушки. За старым ржавым забором на участке, который до сих пор производил впечатление бесхозного и заброшенного, деловито взрыкивала какая-то техника. «Работает что-то?» Пожала плечами я, не уловив сути Зяминого повышенного интереса к происходящему. «Копает!» Братец поднял палец. «И что?» «Не понимаешь? Не лопатой копает». И он запрыгал к чужому забору, стараясь попадать ногами на кочки, а не в крапивные заросли. Крапива на горе к началу лета местами подсохла, а местами вымахала и заматерела, превратившись в убедительное подобие колючего елового леса. Макет тайги в миниатюре. Я подивилась Зяминому мужеству, а также его глупости. Ясно же, что где-то с другой стороны к этому участку есть вполне нормальный подход-подъезд, иначе как бы туда попала строительная техника. Но Зями не терпелось убедиться в правильности своего предположения. Допрыгав до забора, он заглянул в щелочку и победно вскинул кулак. «Да, есть». «Что? Что там есть?» Я не собиралась лезть в крапиву, а с тропинки ничего не могла рассмотреть. «Машинка!» Радостный Зяма поскакал обратно. Попираемая бестрепетными кроксами крапива недовольно трещала. «Какая машинка?» «Такая». Братец руками нарисовал в воздухе нечто похожее на компактного мамонта. «Мини-погрузчик с функциями экскаватора, бульдозера, крана и так далее. Сейчас он как раз роет, и у него это здорово получается. С нашей траншеей эта техника справится за какой-нибудь час». «Ах, вот оно что!» До меня наконец дошло, что Зяма придумал, как отвертеться от популиной трудотерапии с лопатой. «А ты разве умеешь управлять экскаватором?» «Зачем экскаватором? Я умею управлять людьми, особенно работягами строительных специальностей», — похвастался братец. «Это правда. Иначе не стать бы ему успешным дизайнером интерьеров. Строгий авторский надзор за реализацией проекта — единственная гарантия того, что задумки художника будут воплощены относительно точно. Не у всех мастеров-штукатуров и плиточников-отделочников руки растут оттуда, откуда нужно. Да и не всякий трудяга на стройплощадке понимает по-русски». «Жаль, не увидел, кто там в кабине, Иван или Джамшут», — посетовал Зяма. «Джамшут за деньги сработает. Иван и за бутылку может, но это не принципиально. Завтра договорюсь, пригоню к нам эту чудо-машинку, и будет по пуле такая траншея, хоть Сталинград обороняй». «А почему завтра, а не сегодня?» «Чтобы мелкого не беспокоить. А то он разорется, и тогда пращуры не отпустят нас с Алкой на карнавал». «Какой ты, Зяма, предусмотрительный!» — восхитилась я. «Гены!» Братец вздернул идеальный нос. И тут же споткнулся, зашипел, схватился руками за ногу. Очень удачно получилось. Мы почти подошли к нашему дому, и Зяме как раз пора было захромать. «Ну, наконец-то!» — воскликнул папуля и погрозил нам половником. «Вас только за смертью посылать! Где молоко? Я без него суп с брюквой доварить не могу». «Меня, между прочим, никто никуда не посылал». Изобразив обиду, я шмякнула пакет с молоком на стол и подбочинилась. «Я сама пошла. И правильно сделала. Иначе кто бы помог моему бедному, травмированному брату вернуться в лоно семьи? Называя моего мужа бедным и травмированным, ты имеешь в виду его душевное состояние, физическое или финансовое?» — уточнила Трошкина откуда-то из портера. «Смотри под ноги. Аллочка лежит на травке», — предупредил меня папуля, размеренно помешивая варево в кастрюле. «Лежать на травке не предусудительно. Вот сидеть на ней...» — смело пошутил Зяма, возвращаясь в лоно семьи прыжками на одной ножке. «Всем привет. Извиняюсь за задержку, я на ступеньках ногу подвернул». «Сильно?» — спросила Алка из травки. «Копать не смогу», — быстро сказал Зяма, упреждая резонный вопрос по пуле. «И на карнавал мы не пойдем», — расстроилась Трошкина. «На карнавал вы пойдете», — успокоила я. «Зяме, если понадобится, сделаем костыль». «Костыль?» — скривился братец. «Он у нас большой эстет и модник. Аксессуары, которые не были представлены на последнем модном показе в Милане, не пользуются у него популярностью». «Натуральное дерево. Хендмейд. Очень экологично и в тренде», — сказала я в защиту самодельного костыля. «Будешь выпендриваться, останешься дома. А Алка пойдет на карнавал со мной и Денисом». «Кстати, а где мой будущий зять?» Искательно огляделся папуля. «Ну да, траншея-то у нас недокопанная. Тусит на берегу со спасателями. Там трое у лодки, не считая собаки», — ответила я и, осторожно поворошив ногой травяные заросли, вопросительно посмотрела на вынырнувшую из них Трошкину. «О, в траве сидел кузнечик. Зелененький он был. Ты что, Алка, о кораблекрушении никому не сказала?» «Не успела». Волоча за собой плед, Алка покинула помятую грядку с петрушкой. «Мне некогда было. Да и что я могла рассказать? Придет Денис и все всем поведает». «Тот самый Денис, который и полицейский майор Кулебякин?» Скептически уточнила я. «Это он поведает всем и все. Трошкина, припомни-ка, часто ли Кулебякин делится с нами оперативной информацией?» «Дюшенька, я уверена, сейчас Дениска будет с тобой предельно откровенен». Успокоила меня мамуля, выдвинувшаяся из их с папулей кельи на запах еды. Кормилец наш и поилец как раз заправил долгожданный суп молоком и свежей зеленью. «Он так боится, что ты в последний момент заберешь заявление только через мой труп», — грозно глянул на меня папуля. «Мы с твоей мамой слишком стары и можем не дожить до того момента, когда ты соизволишь пойти в ЗАГС с другим женихом». «Говори за себя, Боря», — возмутилась мамуля. «Лично я еще не чувствую себя такой уж старой». «О каком другом женихе речь?» Прохладно осведомился за нашими спинами знакомый мужественный голос. «Его имя, адрес, дата рождения, иная важная информация для нанесения на могильную плиту». «А вот и Денис!» — обрадовалась Трошкина. «Дынечка, так что там с лодкой?» «С какой еще лодкой?» — переспросила мамуля и хрустнула пальцами. Речь вроде шла о собаках-спасателях. Ах, я не успеваю следить за сюжетом. «Так, все, мойте руки и за стол», — перебил ее папуля. «И позовите кто-нибудь нашего матриарха». Я привычно набрала в грудь побольше воздуха. Бабуля глуховата, ее нужно выкликать на повышенных децибелах. Но Трошкина вовремя сделала мне страшные глаза, и я опомнилась. Кимка же спит, нельзя шуметь. Но бабуля, к счастью, тоже уловила соблазнительные ароматы и пришла к столу сама. Мы сели обедать, и между первым и вторым выслушали краткий доклад нашего товарища майора. Лодка получила пробоину, перевернулась, но не затонула, потому что нашла на камень. Сообщил Денис, изобразив эту драматическую историю с помощью солонки, та была камнем, и собственной ладони, сложенной лодочкой. По всей видимости, дело было ночью, тогда море волновалось сильнее. Помогая любимому, я быстренько собрала скатерть вокруг инсталляции из его ладони и солонки крупными складками, призванными имитировать морские волны. Кулебякин критически оглядел мое рукоделие и потянул край скатерти, понижая волнение символического моря. По прогнозу, вообще был шторм, но его не случилось, и все равно этим дурням хватило. «Приезжи, что с них взять?» Ребята сказали, все местные знают, что в этом месте камни. «То есть в лодке были отдыхающие?» Ужаснулась мамуля и, быстро взглянув на папулю, замотала головой. «Боря, я передумала. Мы не будем кататься на кораблике». «Не отдыхающие. Просто не местные. В смысле, недавно тут поселились». Денис убрал руку с солонки, и я заботливо вложила ему в ладонь сочную помидорку. «Это что значит?» «Это как бы невезучие мореплаватели, пассажиры той лодки», — объяснила я. «Красные от загара, разморенные жарой. Дело же было ночью», — напомнила мамуля, профессионально не потерявшая нить сюжета. «Совершившие трагическую ошибку», — продолжила я, не позволяя сбить себя с курса. «И в результате что?» «Что?» Повторил Денис и хрупнул сочной помидоркой. Трошкина тихо пискнула. «Что?» Кулебякин оценил шокированные лица слушателей. «Ты сейчас жрешь символических мореплавателей», — шепотом объяснила я и заботливо похлопала подавившегося милого по широкой спине. «Как злой рок! Как сама жестокая судьба!» Неприятным голосом припадочной пифии вскричала мамуля. «Вот и ответ. Эти бедные несчастные люди погибли». «Во-первых, не очень-то бедные», — опомнившись, возразил ей Денис. «Они оба в преуспевающем банке работали. Там нищих в штате нет. Во-вторых, почему сразу погибли. Тел пока не нашли, только лодку. Мужики вполне могли выбраться, до берега-то рукой подать. Почему сразу мужики? Может, в лодке были женщины и... и дети? Трошкина оглянулась на колыбельку в тени старой яблони и горестно всхлипнула. «Аллочка, ты не поняла, Дэн явно в курсе, что это были именно мужики», — поспешил успокоить гиперчувствительную супругу Зяма. «Он ведь даже знает, что они работали в банке. Кстати, откуда, если тела вы не нашли?» «Ну, по телам они бы про банк и не поняли. Банкиры вроде не бандиты и не делают себе корпоративных татуировок», — вмешался в разговор Папуля. Он кое-что понимает в традициях организованных банд-групп, поскольку приобретал опыт боевых действий в самых разных неспокойных местах. «Не иначе пробили владельца транспорта?» «Почти». Майор кивнул полковнику. «Документы на лодку остались на месте, в непромокаемом ящике вроде автомобильного бардачка. Плюс эти бедолаги туда же мобильники свои положили, чтобы не намочить их». «Смартфоны у них модные, дорогие. Вот как ты, Инка, себе хотела?» 11-е айфоны?» Я только вздохнула. «Нам, не банкирам, а скромным работникам рекламной индустрии, такие гаджеты не по карману». «В общем, есть вероятность, что эти модники живы. Поэтому давайте будем надеяться на лучшее и не позволим нашему горячему стать холодным». Подвел итог беседе Папуля. Он очень не любит, когда его кулинарные труды не получают должной оценки. «Приятного всем аппетита! Вав!» И больше мы не разговаривали, потому что дружно налегли на вкусную еду. В такой большой семье, как наша, недружно это делать нельзя. Кто не удержит заданный темп, тот лишится самых лакомых кусочков.